Мир вам, братья и сестры. Мы откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 11 главу. Я читаю сначала первый стих, потом будем читать несколько других текстов. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Братья, сестры, мы уже слыхали или слышали Слово Божие, за что слава Богу. И я буду сегодня проповедовать важную тему. Я имел что-то другое проповедовать, другой раз скажу. Но изменил, потому что у вас сегодня эта колея важная о молитве, и я хочу включиться к ней. И поэтому буду иметь... Я уже испытал у Германии, как упоминал братьям, они не любят этого слова, и, может, и вы не любите, как я не люблю слово «конституция». Я не люблю это слово. Мы зубрили эту станскую конституцию. Я буду говорить лекцию. Не проповедь, но лекцию. Лекция – это поучение. И утреннее собрание у церкви – это учение, поучение, хвала Богу. Молиться мы можем дома, например, тоже молиться. И в собрании петь и так далее. Но утреннее собрание в церкви – это поучение пасторское. И я буду излагать важную тему. И буду просить вашего внимания. Хорошо? Внимательнее будете слушать, мне будет легче и полезнее всем вам. Если доживу до вторника, мне исполнится 78 лет. Немногие в этих годах проповедуют. Я только что приехал несколько дней назад из Калифорнии, где 2 недели проповедовал. Но за все слава Богу. Много сердечных приветов вам от этих братьев и сестер из Калифорнии. Хвала Богу. Итак, дорогие, мы прочитали. Один из учеников, ученики, это будущие апостолы, проповедники Евангелия, он Иисусу сказал: «Господи, научи нас молиться». Научи нас молиться. Он мог вполне сказать: «Ты хочешь, чтобы мы были проповедниками? Научи нас проповедовать». Правда? Это было на месте. Но он говорит: «Господи, научи нас молиться». И вот в этом и цель этой проповеди. Братья, научиться молиться и правильно молиться. Молитва, прежде чем она будет просьбой, есть общение человека с Богом. Аминь. Если кто знает из вас лучший способ общения с небом и с Богом, скажите мне, я вас поблагодарю. Но я не знаю. Я не знаю лучшего общения, как молитва, слава Богу. Мы молимся, воспеваем ее, эту молитву, молитву Матери, ценим, хвала Богу за все. Знаете, перед тем, как я приехал в Северную Америку, где живу 56 лет, в августе исполнилось мне 60 лет, я живу на чужбине. И если вы через 60 лет будете говорить, как Дмитрий, будет хорошо. Хорошо? Да. 60 лет это граница. И у брата и сестры Мостовых было 16 детей. Он был пастором Бриджпорт. Здесь. 16 детей. И один из них во время войны был в морском флоте, которые воевали с японскими камикадзе. Это самоубийцы, летчики. Они летели на американские корабли, падали вместе с бомбами, с самолетами, и разрывали их. И на том корабле, где был их сын, упал этот камикадзе. И, знаете, в это время корабль лопнул. Не то, что там, но лопнул корабль. И такие корабли быстро идут под воду. Из этих 3000 и сколько матросов спасся один их сын. Один человек, ихний сын, этих мостовых. И когда он возвратился, его грудь вся была в медалях. Когда мать умерла, ее хоронили. Перед тем, как крышку накрывать, он снял эти медали и положил маме на грудь. Мама, ты заслужила эти медали. Молитва матери из дна моря вытянет. Слава Богу. Амин. Слава Богу за молитву. Научи нас молиться. И я буду говорить, некоторые из вас взяли у меня проповедь на кассете «Три типа молитвы». Но мало кто. Я буду говорить об этом. Моя тема сегодня – три типа молитвы. Новый Завет, Евангелие показывает, есть только три типа молитвы. Я о них буду говорить. Категории молитвы есть гораздо больше. Есть молитва, моление, прошение, благодарение, ходатайственные молитвы и так дальше. Но я об этом не буду говорить. Моя тема – три типа молитвы. Их только три в Библии. Я говорю, в Новом Завете особенно. Три типа. Первый, второй и третий. И я буду их изъяснять. Хорошо? Научи нас молиться. Так. И вот, дорогие, первый тип молитвы мы откроем. Это Матфея 6 и стих 6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Хвала Богу. Первый тип молитвы – это молитва наедине. Наедине. Як ми співаємо по-українськи, о, як любує мені бути з ним наєдині, розказати все йому наєдині. Хвала Богу. Ви знаєте, я буваю і бував у німецьких, у Канаді. У Германії то німці, русські німці. Вони моляться, як і ми. Но откуда вони взяли це? У них «Einzelgebet». Одиночна молитва. Кожен молиться по-іначки. І я убедился на 100%, что такие молитвы, когда молятся по-одиночке, они больше для уха людей, чем для Бога. Почему? Каждый раз, когда я у них бывал, то молятся те, которые умеют говорить культурные, красивые слова. Простые не молятся. Они стыдятся. И те самые люди всегда молятся. Я убедился в этом. Знаете? Но когда ты молишься наедине, закрыв дверь, какая твоя грамматика, маловажно, но Бог тебя поймет. Слава Богу. И за твою плохую грамматику Он тебя не осудит. Слава Богу. На том языке, на котором тебе легче, ты скажешь, и Он тебя поймет. Амин. Он не скритикует, не высмеет твоей молитвы. Хвала Богу. Когда я приехал в Китченер, переехал, там, где мы теперь, и сказал людям, брат Зинчик по радио передал, что там и там будет собрание. И люди услышали по радио и пришли. Это были лемки, из Лемківщини, украинцы. Знаете, я сказал, что я должен искать квартиру и так дальше, и буду тут служить. А семья через 2 года приехала. И одна семья из этих лемков меня взяли к себе. И эта женщина, это был первый мой сноп там, хвала Богу. И она рассказывает, когда муж возвратился из русского плена и выехал в Канаду после Первой войны, она осталась с 2 мальчиками. Василю было 5 лет, а Стефану 3. И Стефан имел покрученные ножки и ходить не мог. Канада таких не берет, не брала. И она молилась, как могла, греко-католики они были, как могла она молилась, плакала, Господи, забери этого мальчика, чтобы я могла выехать в Канаду. Она сильно молилась, постилась. Забери этого мальчика. Он мешает мне. Я не могу уехать к мужу. И явился ей во сне муж. И говорит, твои молитвы выслухані, але ты неправильно молишься. Не молись, чтобы Бог его забрал, но молись, чтобы Бог его исцелил. И она начала молиться, чтобы Бог исцелил. И начали ножки выправляться. И этот муж сказал, и в этого ребенка ты доживешь до глубокой старости. Я свидетель этому. Она дожила до 90 с лишним лет с этим мальчиком. Аллилуйя. Ножки начали выправляться. И он встал на ноги, начал ходить. И она выехала к мужу в Канаду. Хвала Богу. Братья, Я буду делать на каждый этот тип молитвы эмфазис, или наголос, или ударение. Не с тем, чтобы один над другим возвысить. Но Бог учредил это. Сам Бог учредил эти три типа молитвы для специальных оказий. Я уже сказал, молитва наедине. Вы можете выразить Богу что-то, чего нельзя выразить. У нас у каждого есть такое нечто. Может, иногда нетрудно, то есть неудобно сказать жене, или сказать мужу, или детям, или соседу, или члену, или по церкви, или пастору. Бывает такое. Но Господу наедине можете сказать слава Ему. Люди вас не поймут, скритикуют, высмеют, но Он не скритикует, хвала Богу. И вот именно для этого Бог учредил этот тип молитвы. Молитва наедине. Иногда меня проповедники и часто спрашивают: Дмитрий, где ты берешь проповеди? Я говорю: братья, хотите иметь проповеди, бывайте чаще наедине с Богом. Аминь. Бывайте чаще наедине с Богом, братья-проповедники. И когда вам надо проповедовать, никогда не спешите на собрание. Никогда не спешите. Будьте в собрании полчаса раньше. Если человек спешит, он торопится. Если он торопится, он волнуется. Если он волнуется, он нервничает. И в таком состоянии выходите как ведру. Когда выходите как ведру, должен быть спокойный. В полном мире и спокойствии. Амен. Это секрет. Поняли вы? Проповедники, знаете, никогда не спешите на собрание. Нужно вам проповедовать, будьте полчаса раньше в собрании, чтобы ты был спокойный. Амен. У нас, кажется, пословица: кто спешит, то и людей смешит. Правда? Чтобы было так. Ну, это я, между прочим, сказал. Это очень важно. Молитва наедине. Я кое-что скажу, так больше и так далее. Особенно молитва наедине важная. Тогда, когда нам нужно сделать важное решение. Мы читаем в Евангелии, когда Иисусу нужно было избрать апостолов, Он всю ночь провел в молитве. Всю ночь. Хвала Богу. Жениться, выходить замуж, купить, продать, много чего есть. Если что-то очень важное решение, знаете, нужно побывать и посоветоваться с небом. Хвала Господу. Мне рассказывали недавно братья. Там у их селе одна бабушка жила. Она имела гусака. Она под лесом жила. И выскочил волк на гусака. А она ему говорит: если Бог тебе велит, бери. Но если Бог не велит, вон отсюда. Он повернулся и ушел в лес. Понял? Нет? Слава Богу. Это люди, которые имеют дело с Богом. Я имею много примеров. Много примеров. Знаете, приходят к сестре Устинке два юноши. Я их знаю, она уже умерла. Вопросить нечто. А она вышла, говорит: а вы чего пришли? Вы шли через ліс, ви що зробили? Ви знайшли дупло білочки і забрали її запас оріхів, і тепер хочете Бога вопрошати? Воно плаче, воно осталося без хліба. А ну, ідіть назад і положіть туди назад. А тоді будемо говорити. Амінь. Слава Богу, ми маємо діло з Богом, який говорить, відповідає. Слава Йому. Амінь, браття. Слава Йому. Я особливо важливо, я сказав, когда нужно что-то важное. Или я тоже, уже о нем было сказано. И так дальше. Иисус наш пример. Молиться в Гефсимании, в пустыне. Знаете, есть пророчества, есть обетования в Библии. Конечно, большинство из них для детей Божьих. И они, в большинстве, есть условные. Те пророчества, которые касались Иисуса, Его страдания, они безусловные. Поймите. Conditional and unconditional. Условные могут измениться. Безусловные – не. Если возможно, доминует меня чаша сия, но на этот час я пришел. Иисус не мог изменить. Если бы Он изменил, погибли бы мы все. Но Он сказал: да будет воля Твоя. Слава Богу. Аллилуйя. Таким образом, братья, я пойду дальше и больше буду изъяснять. Но, дорогие, Очень важно молитва наедине. Старайтесь побывать чаще наедине. Имейте комнату, имейте место, где вы можете не спеша, не торопясь, склонить колени и побеседовать, сказать ему, прислушиваться к голосу внутреннему в вашей душе и много чего получите. Вы знаете, во время, когда Бог говорил, например, Ною чи Аврааму, в то время было меньше голосов, чем сегодня. Сегодня есть миллиарды голосов. Братья, почему молитва наедине нужна? Сегодня есть миллиарды голосов на разных языках. Особенно ночью, когда хочешь на короткие волны включить там всякие голоса. Знаете, есть миллиарды голосов. И среди этих голосов есть голос Божий. Он есть очень нежный, вежлив, и в суете его не услышишь. Аминь. Надо настроить приемник своего сердца на ту волну, на которой говорит Бог. Аллилуйя. Аминь. В суете не услышишь. Надо уединиться. Даже Сын Божий это делал, чтобы ничего не мешало. Аминь. Хвала Богу. Иду дальше. Второй тип. Открываем Евангелие от Матфея. И 18 глава. Я вам скажу, что с этого стиха, что я буду читать, я почти за этих 56 лет не слыхал проповеди. Но я буду читать этот стих. Истинно говорю вам, 18 стих, 19 стих, 18 главы Матфея. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им отца, от Отца Моего Небесного. Второй тип молитвы – это молитва согласия. К сожалению, я говорю, я никогда не слыхал с этого текста. Ниже там стих, который мы употребляем каждый раз, где двое или трое собраны. Но Иисус сказал, не апостол, не Димитрий, Иисус сказал, если слово – у русской Библии употреблено 1521 раз. И оно всегда условное слово. Я это не раз говорил. Четыре буквы. В английском две буквы. If. If. Если. Это условное. Если двое согласятся, значит 100% согласятся. О какой вещи молиться. Будет им так. Знаете, будет им так. И, конечно, я на этом пункте немножко дольше времени возьму. Больше примеру, факту. Очень важно. Бог учредил. Я не умоляю того типа, о котором я сказал, наедине. Не возвышаю этого. Но Бог в своей премудрости учредил эти три типа для своих детей. Хвала Богу. Дорогие, молитва согласия. Иисус берет самое меньшее количество, двух. Но не против 20, не против 200, не против 2000 и так дальше. Но если согласятся, о каком деле молиться, слава Ему, слава Ему. Может быть, я употреблял некоторые примеры в других проповедях. Вы слыхали то, что я скажу теперь. Знаете, это был, думаю, кажется, президент Айзенхауэр. Вы знаете, что вы еще были там. Вы там были. Но я 56 лет живу в англоязычной стране. Three quarters of my life I live in English-speaking country. И вот, знаете, урожай до сих пор, как Америка родит, и тогда уродил большой урожай. Не забудьте, в Америке приблизительно 260 или чуть больше даже миллионов людей, 3,5% есть фермеров. И вот кормят они всю Америку и полмира. Продано было пшеницы, вообще зерна, для Китая миллионы тонн. Продано было пшеницы для Советского Союза миллионы тонн. Америка продала. И осталось очень много еще зерна. Что с ним делать? Что делать? И президент говорит, отдать это зерно на пивоварным заводам. И два проповедника в Америке, когда они услышали это, Господи, Что-то. Они взяли президента под колени. Господи, не может быть, чтобы тот хлеб, который ты дал по молитвах детей твоих, чтобы оно пошло на эту проклятую юшку. Не может быть. Они молились. Взяли решение президента под колени. Прошло 2 или 3 недели. Президент говорит, I change my mind. Я изменил мое мышление. То зерно, которое осталось, отдать бедным народам, которые не в силе заплатить. Аминь. Аминь. Слава Богу, братья. Слава Богу. Вы знаете, я восхищаюсь, когда это читаю. Господи, мы люди, люди, миллиарды людей. И ты меня видишь? Вы знаете, дорогие, какое удовольствие ему служить. Аллилуйя. Какое удовольствие быть благословением. А наибольшее, какое удовольствие, когда он нас употребляет. Аминь. И слышит наши молитвы. Среди такой толпы или массы миллиардов людей он видит нас, слышит нас. И сосчитал наши волосы на голове. Слава ему. Аминь. Чудный Господь, да? Слава ему. Молитва. Согласие. Русская пословица, чему быть, тому не миновать, не всегда правильно. Я говорю с кафедры, как служитель Евангелия. Мы не знаем, не, чему быть, тому не миновать, не всегда она верна. Вы знаете, и вот я проповедую эту проповедь у Брамше, Германии. И в том городе несколько лет назад был такой случай. Я ночевал у пастора церкви. Мы устали, там мылся, помолились. Сидим за столом, телефон. У нас были планы одни. Телефон говорит нам, едьте туда-то, туда-то, в такой город, в такое место. Там похорон. Мы скорее кончили, поблагодарили Бога, оделись и поехали. И я там проповедовал. Вся семья, муж, жена и 2 детей были убиты. Были убиты. Он был верующий, пошел в советскую армию, там отпал, вернулся за армией отпавшим человеком. Знаете? И посетил он родственников там, говорили, что ему свидетельствовали, он противился даже. Когда ехали через лес, дорога звивиста, и дождь падал. Видать, он быстро ехал. И автомобиль бросило, ударило в дерево. Муж, жена и 2 детей. 3 гроба стоят в большой яме, маленькое, 9-месячное, положили матери на грудь. И 3 гроба. Я там проповедовал. И когда я проповедовал после уже, перед прошлый год, брамше эту проповедь, и была там мама этого убитого, мама. Знаете, я видел, как отец его, он падал на эту труну, потому что он погиб, навеки погиб, отпавший. И мама говорит, так всем. Почему брат Дмитрий не сказал эту проповедь раньше? Почему? Он у нас много проповедей. Почему он раньше не сказал эту проповедь? Дорогие дети Божьи, я имею факты. Через то я говорю, хочу дарение сделать на эту. Молитва согласия. Муж и жена, согласитесь, нет такого бедствия у вашей семьи, чтобы хотя бы во сне, чтобы вас Бог не вразумил. Бог уразумит. Даже неверующих. Уразумит. И не ждите, пока оно исполнится. Боже, сохрани, не ждите. Я говорю, я знаю, что я говорю. У нас 7 детей, 4 дочки, 3 сына. Дочки переболели на одно, мы имели с этим мини-скирт. Сколько с ними беды, правда? Вы имели или нет, не знаю. Но мы имели. Знаете, выше колен. А сыны на мотоцикле. Все 3 переболели на мотоцикле. А в Канаде сезон на мотоцикле короткий. Это северная страна. Им хван. Знаете, шпас, развлечение, ну, а нам слезы, а нам слезы. И вот в одну ночь я вижу сон. Наш день едет с другими, знаете, дорогу я видел, ландшафт это видел во сне, и был убит. И был убит. Это сон. Я говорю жене, мама, наш день в опасности. Возьмем его под колени. Мы взяли пост, молитву, и был убит, но не он. Был убит, но не он. Мы оградили молитвами его. Аллилуйя! Вы знаете, едут они на мотоциклях, перед ним большой грузовик едет. Дорога извивистая, обогнать трудно. Но они не видят, что перед этим грузовиком, почему он помалу едет, там автомобиль маленький и сигнализирует поворот на фарму. Помалу. И этот помалу едет. И они то один, то другой. А мотоцикл 750 кубиков, знаете. И то тот, то тот, то тот. И тот друг как рванул. А то авто круть. Он как затормозил, упал, бросил его на гравел, и гравел позагонялся ему в тело. 9 месяцев он лежал на аппаратах. И высох, и так пошел. Я говорил моему сыну Дэнни, там то твоя была смерть, но мы тебя оградили молитвами, ты сегодня живой. И в то время еще он не был покаянный. Хвала Богу. И я имею много других примеров. Много примеров. Господь вразумляет что-то. Не может быть верующим людям. Если опасность, Бог покажет ту опасность. Но не ждите, пока она исполнится. Она может измениться. Ультима палявра пертенесе а Христо. Последнее слово принадлежит Христу. Слава Ему. Амин. Будет так, как Он скажет. Аллилуйя. Слава Ему. Слава Господу. В Америке, я знаю, у нас в Канаде, я думаю, в Америке, когда дети идут в школу, то их проверяют IQ. Знаете, умственное развитие. У вас тоже, я думаю, делают. Так не в Канаде, проверяют. И одна девчонка из наших пошла первый год или первый день в школу. Ну, там взяли ее директор школы и учительница, которая будет учить ее, и взяли в сторону, взяли такую там картинку и говорят, вот эта картинка, вот мальчик, эти всякие игрушки проскиданы, он не зачесанный, он так, вот, знаете, и посмотри на эту картинку и скажи, что этот мальчик в первую очередь забыл делать. Не спеши, не торопись. Так хорошо, посмотри, и там нас скажи, что этот мальчик прежде всего забыл сделать. Она так смотрела, долго смотрела, а то ей говорит, он забыл помолиться. Они были шокированы. Такое дитя, конечно, из верующей семьи. Это плюс. Амин. Она знала, день начинается молитвой. Он забыл помолиться. Не забудьте помолиться. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Да, дорогие, я имею много примеров. Молитва согласия. Да? Единодушие двух, троих. Знаете, мы слышим про Корею. Там много верующих. Вы знаете, что в Корее пробуждение началось не в пятидесятнику. У пресбитериан. Собрались пастыря и начали рассуждать, кто виноват. Наши церкви пустые, мы пустые. Начали исповедоваться, записывать свои грехи, согрешения пред Богом. И один из них есть, что сказал Самуил, и я не допущу греха, что мне молиться за вас. Правда? Значит, безмолитвенность есть грех. И они начали исповедоваться, записывать свои грехи, согрешения. Начали каяться. И Бог их покрестил Духом Святым. Слава Богу. И от них пошло. В Южной Африке, как пришло пробуждение, собрались, кто из них был инициатором, я не знаю. Только проповедники, пастыря, сотни собрались. То самое. Говорят, ну, что мы хотим от людей? Мы ж пастыря. И тот, который организовал это, говорит, кто из вас, пастырей, молится один час в сутки? Встаньте. Никто не встал. Кто из вас молится 30 минут, полчаса в сутки? Встаньте. Никто не встал. Кто из вас молится 15 минут в сутки? Встаньте. Никто не встал. Когда сказал, кто 5 минут молится, некоторые встали. И он говорит, ну что ж мы говорим о пробуждении, когда мы не молимся? Знаете, начали каяться, начали молиться, пришло пробуждение. Хвала Богу. Слава Иисусу. Я был в Австралии 100 дней. Там три церкви наши. Это Сидней, Оранж и Аделаид. Я там везде по месяцу проповедовал. И я помню один эпизод, особенно помню. Конечно, мои книги люди читали. Так говорит Господь, дары Святого Духа и другие. И там была сестра Надя. У нас была с баптистов. Молитвенный дом у них такой, как, например, узкий, как вот этот один ряд. Такой, и длинный. Когда мы молитвы совершали, я приглашал к молитве, то она начала отзаду. И каждый вечер метр или два ближе, ближе, ближе, ближе. И она мне говорит, я совсем согласна, но я не согласна с одним. Почему вы кричите? Бог же не глухой. А я говорю, он и не нервный. Слава Богу, он и не нервный. И так дальше, далее, так месяц пробыл. Но перед тем, как я приехал, она услыхала, и она 10 дней посте была. 10 дней. Ничего не случилось. Я уехал в Аделаид. Когда я возвращался с Аделаида, я еще одну неделю побыл у них. Я не знал ничего. Она взяла 3 дня пост. Знаете? И это собрание, что, о чем я сейчас говорю, одно из этих собраний. Мы закончили собрание, окончили молитву коленопреклонную, и уже стали кратко еще помолиться и благодатью закончить. И в это время, как сошел на нее Дух Святой, на эту Надю, руки пошли вверх, как она начала ликовать, она всех нас перекричала. Я говорю, Надя, а что ты кричишь? Бог же не глухой. А она сияет, ликует. Аллилуйя. Тогда говорит, теперь я знаю, теперь я знаю. Да, дорогие, как трудно людей убедить. Дорогие, когда небо сойдет, мы не то, что проповедуем. Дорогие, вот этот человечек, который тут стоит, побывал и на горе Фаворе там, и бывал у долины плача тени смертной. И там был. Могу что-то сказать. Эта сивая голова, она не даром сивая. Много пережила. Но за все слава Богу. Аллилуйя. Да, дорогие, молитва согласия. Я говорю, имею очень много примеров, таких, что прошло. Вы увидите. Знаете, в одной семье было 3 мальчика, верующие люди. Снится маме, что мальчик пошел купаться и утонул. Ну и ждут. Да, пошел купаться и утонул. Меньший, следующий. Снится сон отцу, что он игрался на улице и трог. Грузовик ехал и задушил его. И ждут. И я трог ехал и задушил. Третий остался. Меньший. Игрался там в песочку на улице. Это было в селе. Знаете? И такси ехало и задушило его. Они сказали «баста». Знаете? Одно слово. Вы понимаете это слово? «Баста». «Довольно». «Генуг». Или «инаф». По-португальски «шега». Возьмем его под колени. И начали молиться. Оградили его молитвами. И было такси. Он и там игрался. И чуть-чуть, но он остался все равно живой. Слава Богу. Амин. Помните это, дорогие. Дети Божьи. Я ответственен за то, что я говорю. Пред Богом. И сюда выхожу сам у страха и трепете пред Богом. Чтобы я лишнего слова не сказал. Аминь. Слава Богу. Запомните, дорогие. Почему сказал, научи нас молиться? Словами можем говорить, но, дорогие, научиться правильно молиться, не длинно или коротко, но, знаете, чтобы в этом деле участвовал Дух Святой и небо взяло участь, будет хорошо. Амин. Молитва согласия. Если двое, муж и жена, например, самое лучшее, дети, сколько я знаю случаев, у нас большая семья журба были. Знаете, сколько времени не было дождя. Нет дождя. Я пережил это в Аргентине. Засуха. Фармеры плачут. Там, знаете, так жара. Дождя нет. Несколько месяцев. То, что они еще живут, чай, чайные плантации, и жерба, что мату пьют, это все, что у них есть. Сохнет скот. гинет. Знаете, я им сказал: братья, в эту ночь вечером у вас есть нужда, я знаю, возьмем Бога на тест, возьмем Его Слово, так как есть, возьмем. Молимся за дождь. Братья, мы молимся за дождь. И в этой семье в Канаде папа сказал, я говорю сразу два примера. Папа сказал: если еще три дня дождя не будет, наш труд годичный пропал. Вы знаете, как дети встали на колени, как начали кричать, и до утра пошел дождь. Слава Богу. Аминь. Мы это пережили пару лет или пару раз в Аргентине. Они плачут, фермеры. Скот гинет. Все сохнет, горит. Вы знаете, одна сестра говорит: я вообще 12 часов ночи вышла на улицу, смотрю, звезды, луна, не хмаринки. Нигде нет. Но до утра полил дождь. Слава Богу. Ультима палавра пертенесе а Христо. Последнее слово принадлежит Христу. Слава Ему. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, это важно знать. Важно знать. Знаете, иногда мы молились за дождь, а иногда мы молились, чтобы он перестал. И вы молились тоже, правда? Слишком много. И так дальше. Бог знает. Слава Ему. Молитва согласия. Обратим на это внимание. Единодушие. Дорогие, должно быть 100%. Да. И Бог изменит положение. Читаем дальше. Третий тип. Откроем 4 главу Деяния. Деяния, Acts of Apostles, chapter 4. И вот, они же, 24 стиха, выслушавши единодушно, вся церковь, сколько их было там, сотни тысяч, возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на чудеса знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Слава Богу! Третий тип – молитва общая. Не раз нам, верующим полного Евангелия, другие деноминации упрекали. А разве это молитва? Кто ее поймет? Написано: зайди в комнату, помолись Богу тайно. Да, я сказал, это на своем месте. Братья, эти три типы на своем месте, они важные. Бог учредил, не я, не апостол. Бог учредил, Христос учредил. Молитва наедине, молитва согласия и молитва общей церкви. Амен. Вы бывали на веселье, на свадьбах или День благодарности, когда обедают, все кушают, то там есть и сербание, и стукание, и все есть. Правда? Когда все молятся, там будет шум. Там будет, все молятся. Хвала Богу. Все молятся, там будет шум, будет крик, все будет. Но знаете, есть тот на небе, который понимает всех. Слава Ему. Молитва общая, она нужна. Сказали, пришли апостолы и сказали, нам запретили даже упоминать это имя Иисус. Они выслушали и сказали, я своими словами говорю, Господи, вот они так сказали, а что Ты скажешь? Господь как сказал, так потряслось то место. Хвала Богу. Аллилуйя. Когда брат Эдвин рассказывал, когда в лагере, каждую ночь по несколько сот, по 300 или что, выводили, расстреливали. Когда дошло дальше, решили всех пострелять, то там уже были все, знали, последних выводят, будут выводить. как они грянули, как стали на молитву, как начали взывать к Богу. Там же не было никаких, ни католиков, ни протестантов. Все кричали к Богу. И знаете, подъезжает пожарная, гасить, барак горит. Подъехали, барак не горит. Открыли дверь, а там люди молятся. И оставили. У меня был друг, он принадлежал к нам, это брат Павлов. Он из Молокан, американец из роду русских. Он жил в Лос-Анджелес. Был хорош мой друг. Он так с акцентом, но проповедовал и по-русски тоже. И вот однажды, ну там они искали уличных детей, которые в воскресенье там балуются на улице, и приглашали их в воскресную школу. И этот Джаны, о котором я буду говорить, его попросили, и потом его заезжали и забирали его в воскресную школу. Говорит, я вижу одно воскресенье, Джаны нет. Второе, нет Джаны. Ему 9 лет было. Я говорю, а где Джаны? Почему его нет в воскресной школе? А кто знал, говорят, он в госпитале, ему будут ампутировать ногу. Ногу будут отрезать. Знаете, 9 лет мальчик, без ноги, всю жизнь жить. Я сразу утром поехал в госпиталь. Он мне лично рассказывал. Поехал я в госпиталь. Еще, как в госпитале, я не раз там бывал, то главный доктор и норсы, или медсестры обходят все палаты. И прежде, если их не было, я пришел, а он лежал, той крип, в детской кроватке. Я, кажется, так встал и сильно начал молиться и плакать, рыдать. Мне жалко этого мальчика. Всей силой я очень, говорит, громко молился и рыдал. Но я не знал, что делается аутсайд, вне. Аутсайд профессор госпиталя подошел, доктор палатный и норсы. И когда они услышали, что там молятся, они не вошли. Я долго молился, рыдал, взывал Богу. Когда я кончил, они заходят. Когда они зашли, я, говорит, вышел. Вон. И так посмотрел профессор, уже решение последнее должно быть. И говорит палатному врачу и тем норсам, говорит, после этой молитвы что-то должно произойти. Резать ногу не будем, подождем. И произошло. Слава Богу. И произошло. И мальчик снова начал ходить в воскресную школу. На тех же ногах. Хвала Богу. Братья, последнее слово принадлежит там. Поняли вы? Не знаю, кто-то изъяснял так или нет. Это мне, меня не касается. Но есть молитва наедине. Особенно проповедники Евангелия. Братья, постарайтесь бывать наедине с Богом, когда вам надо проповедовать. Я был в Южной Америке. Знаете, 3-4 собрания иногда в день. Потом народ сходится с вопросами и так далее. Нет, чтобы побывать хоть 5 минут, 10 наедине, то я уже прошу, как, ну, оторвусь. Я говорю, Господи, у меня 5 минут. Я прошу Тебя, Господи. Люди придут слушать, что я им дам, если Ты мне не дашь. И Бог давал. Слава Ему. Господи, что я людям дам, если Ты мне не дашь? Дай мне. И Он давал. Хвала Господу, братья. Проповедники, старайтесь бывать наедине с Богом. Вы будете получать проповеди. И те проповеди, которые вы получите наедине с Богом, она всегда будет хороша. Всегда. Я однажды так молюсь, у меня были нужды, и я цитировал Богу Писание, когда молился. Молился я и цитирую. Себя, никого не было. Я закрыл даже и комнату, молюсь. И когда я окончил молитву, я долго молился, когда я окончил молитву, и лег так на постель, потому что я возле кровати молился, лег так, лежу и начинаю размышлять, о чем я молился, какие обетования я цитировал. И мне сразу внутри, та ж ты имеешь готовую проповедь. И вышла проповедь «Семь сил». Она всегда хороша. Я не знаю, проповедовал вас или нет. «Семь сил». 5 с Божьей, в Божьей диспозиции и 2 в нашей диспозиции. Хвала Богу. Из-за этого, из этой молитвы. она всегда хороша. Когда Бог даст вам наедине, будет она хороша. Аминь. Слава Богу. Аминь. Старайтесь быть наедине. Если грозит опасность, неприятность, если не пророческий или иной, даже во сне, Богу разумите, это не может быть. Опасность, что-то плохое, вы чувствуете, не ждите, чтобы оно исполнилось. Станьте, и этот сон, и это, что должно произойти, уручите Богу. Знаете? Мне когда приснится, что я ягоды кушаю, то знаю, будет неприятность. Как приснится сон, я ягоды кушаю, будет неприятность. Я был в Массачусетсе, знаете, это был воскресный день. Позволили немножко дольше спать, и перед самым пробудиться, снится мне это. Ну, неприятность. Знаете, думаю, о Господи, я начал молиться, я вручил этот сон Богу, это все, и так осторожно, осторожно хожу. Этот день прошел. Утром я уезжаю домой. Еду. А знаете, здесь 90, там мосты поправляют, и объезд, знаете. И там написано так 65, а так 45. И образовалась у нас колонна. И я так еду, молюсь. Колонна. Каких можно на 7 или 8, или сколько автомобилей. А я был последний. И они едут, а я за ними. Знаете, а я за ними. Ну, и так, и не смотрел на это. Едут все, я за ними. А он спрятался между этих бочек, не видно, и выезжает за мной, и включил, значит, за мной. Хорошо, я остановился, был черный. Подходит ко мне, your license, please. Я вытягаю license, но у меня есть и креденции, кто я есть. Вы знаете, вы попробуйте это залепить, это пластика. Знаете, пластик. И оно склеилось, залепилось. Я как вытянул лайсенс, и залепился мои креденции, кто я есть, служитель Евангелия. Я так вытянул, и потом так разрываю. Та его не склеишь, то ж пластика. Я разрываю. А он видит то, а потом говорит, а вот здесь, а это что? И взял, посмотрел, а там написано, ordained minister of the gospel. Рукоположенный служитель Евангелия. Отдает на... А уже приготовил книжку писать. И отдает мне, каже, а куда вы так спешите? Ну, я сказал там, вот куда вы едете? Вот так, да. Говорит, до границы, что много таких мест будет, как здесь. Едьте тише. И пошел. Как это не вермеч. Простое дело, братья. Но я его вручил Богу. И Бог took care of him. Бог позаботился с ним. Правда? Это простое. Я имею много таких примеров. Слава Богу. Амин. Довольны вы за эту проповедь или нет? Довольны? Верите, что это от Бога? Братья, сестры, если из-за этого я к вам случайно заехал, благодаря брату, вашему пастору, меня привезли из Сиракьюз, я туда приехал, и мое авто там, и я ехать уже туда ехать, а брат подошел и говорит, а може ти до нас поїдеш? Я кажу, як завезете мене назад вечором в Сиракьюз, я поїду. І от я у вас. Неожиданно, не обіцяв. Ну, ладно. Слава Богу за все. Сердечно благодарю вас. Ви так усердно слушали, що я ще час говорив. Но хватить. Лучше не докормить, чим перекормить. Пастор, пожалуйста, твоя честь перебувати в молитві.